Глава 4. Вслед за Сермаком, наиболее активным участником диссидентского движения на Терминусе был Льюис Борт. Движение сформировало новую партию, она была названа партией действия. Однако в составе депутации полгода назад у Сальвара Гардена Борта не было. Это произошло не потому, что его деятельность недооценивалась сподвижниками, совсем наоборот. Он отсутствовал по вполне понятной причине. Был тогда на главной планете Анакреона. Он прибыл туда как частное лицо. Не посещал никого из представителей власти, чего-либо привлекающего внимания не делал. Просто заглядывал в потайные уголки столицы и совал свой длинный любопытный нос во все щели. Он вернулся на Терминус на закате короткого зимнего дня, занявшегося в тучах и шедшего в пелене снега к концу. Уже через час после прибытия Борт сидел за восьмиугольным столом дома у Сермака. Увы, то, что он сообщил собравшимся, не смогло развеять гнетущую атмосферу собрания, усугубленную тяжелым снегопадом за окном. «Боюсь», начал он угрюмо, «что наше положение в данный момент можно определить таким мелодраматическим словосочетанием, как «пропащее дело». Ты действительно так думаешь?» — не менее угрюмо спросил Сермак. «Это даже не мнение, Сермак. Просто по-другому не скажешь». «Всеобщее вооружение», — начал было доктор Вальта официальным тоном, но Борт тут же прервал его. «Да забудь об этом! Старая песня!» Взгляд его скользнул по лицам присутствующих. «Я говорю не о ком-нибудь, а о народе Анакреона. Признаюсь, у меня была идея дворцового переворота в том или ином виде для того, чтобы королем Анакреона стал кто-нибудь более устраивающий академию. Неплохая была идейка. Она и сейчас не дурна. У нее единственное слабое место. Она неосуществима. Великий Сальвар Гарден все предусмотрел», — Сермак с кислой миной выговорил. «И все-таки, если бы ты сообщил нам детали, Борт, было бы лучше». «Детали? Нету их. Все не так-то просто. Вся ситуация на Анакреоне, будто она проклята. А все та религия, которую там насадила Академия, она делает свое дело. Ну? Нужно видеть своими глазами, как это выглядит, чтобы оценить обстановку. Здесь у нас мы видим что? Только крупную школу, которая готовит священников, да иногда особые празднества, устраиваемые для приезжих, а там...» Он откашлялся. Лем Тарки провел пальцем по узким усикам и спросил, глядя в потолок: «Что же это за религия? Гардин всегда говорил, что это просто обман, рассчитанный на то, чтобы они принимали нашу науку и не задавались лишними вопросами. Помнишь, Сермак, он как-то сказал...» «Объяснение Гардина», — ответил Сермак, — «не выдерживает даже поверхностной критики. Так что это за религия, Борт?» «С этнической стороны ни к чему не подкопаешься. Немногим отличается от философских течений Старой Империи. Высокие моральные принципы и всякое такое. Она оказала мощнейшее влияние на ход истории и...» «Это мы знаем», — нетерпеливо прервал его Сермак. «Ближе к делу». «Ну так вот». Борт смутился, но виду не показал. «Религия, которую Академия выдумала и насадила, построена на жестких авторитарных началах. Священники – единственные, кто обладает правом доступа к научным приборам, которые мы передали Анакреону. Но обращаются с ними чисто эмпирически. Они сами верят во все безоговорочно, к примеру, в духовную природу сил, которыми управляет. Кстати, пару месяцев назад какой-то идиот вздумал пошалить на атомной станции в Тессаликийском храме. Взорвалось 5 городских кварталов. И что же вы думаете? Это было воспринято как божья кара всеми, не исключая и священников». «Я припоминаю, что-то такое промелькнуло в газетах, но я пока не понимаю, куда ты клонишь». «Ну так послушайте», — твердо продолжил Борт. «Священники формируют иерархию, во главе которой стоит король-полубог. Он абсолютный монарх милостью Божией, и народ безоговорочно верит в это. И священники тоже. Свергнуть такого короля невозможно. Понятно теперь?» «Подожди», — вмешался Вальта. «Что ты имел в виду, говоря, что все устроил Гардин? Он-то здесь при чем?» Борт печально посмотрел на собеседника. «Академия целиком и полностью приветствовала эту кампанию. Мы весь свой научный потенциал вложили в постановку сей клоунады. На каждом празднестве король восседает на троне, окруженный радиоактивной аурой. Над его тупой головой она сияет, как корона. Любой, кто попытается прикоснуться к нему, рискует получить тяжелые ожоги. В самые торжественные моменты трон летает по воздуху, что, конечно же, связано с проявлением силы галактического духа. По царственному взмаху руки в храме зажигается свет. И такие фокусы-покусы можно перечислять без конца, и все это мы делаем для него. Но верят и священники, которые своими руками творят эти чудеса». «Плохо», — буркнул Сермак, кусая губы. «Плохо? Да мне хотелось выть от злости», — воскликнул Борт. «Я все время думал о том, как глупо мы упустили свой шанс. Вспомните только, как 30 лет назад Гардин спас Академию от Анакреона. В то время анакреонские обыватели не подозревали, что империя разваливается. Они худо-бедно сводили концы с концами после Зионского бунта. И даже тогда, когда все каналы связи оборвались, они еще не догадывались о том, что империи конец. Если бы императору хватило сил, он снова мог бы победить их с помощью крейсеров, опираясь на восстание внутри страны, которое неизбежно вспыхнуло бы. И мы могли бы сделать то же самое. Так нет же! Гардин установил там абсолютную монархию. Почему? Почему? Почему?» «А что там делает Вересов?» — неожиданно поинтересовался молчавший до сих пор Джейм Орси. «Было время, когда он был членом нашей партии. Чем он теперь занимается? Он что, слепой?» «Не знаю», – пожал плечами Борт. «Для них он верховный священник. Насколько мне известно, он только консультирует остальных священников по техническим вопросам. Но главная фигура, черт бы его побрал, главная фигура –